лет. Теперь закон преследует нас. Они выходят из пустоты, от тумана без времени. Но я не одинок, потому что теперь ты борешься со мной. Готов, готов. Юнайтед ночью, Юниверсум в пламени, мы проводим битву. Я был ее командиром, но ее ненависть была слишком чистой. Они только хотели разрушения, никакая жизнь не должна быть больше. Теперь я стою здесь с тобой, человек, но полный мужества. Прошедшие проклятые, но ваше сердце бьется как угли. Матин Хангри Джуниор. Мы боремся против тени из глубины, мы сжигаем с огнем галактики. Матин Хангри Джуниор, Тун Майкл Юнайтед, ночью Юниверсум в пламени. Если мы проиграем, тогда мы возьмем их в свете. Мы сражаемся, последний герой, последнее пламя мы сжигаем на алтаре звезд. Это наш звонок в темноте, универсум в пламени, мы готовы. Мистер Майкл Майхерфер. Последняя битва начинается. Вселенная на пламени. Хангри Джуниор Тун. Майкл Юнайтед ночью. Универсум в пламени. Мы проводим битву. Прошедшие проклятые. Но ваше сердце бьется, как угли. Матин Хангри Джуниор Тун.